давно. Но сейчас растерялась и никак не могла сформулировать четко ответ. И забормотала. Она теперь не говорила, а бормотала, шелестела, шептала, но не говорила своим голосом. «Я просто не знаю, как это произошло. Марья позвонила мне и попросила за двух своих близких людей, то ли родственников, то ли соседей по Туле. Я не предполагала, что это так. Мне кажется, он просто напился и, возможно, даже не хотел чего-то серьезного. Водка в голову ударила. Не знаю, но мне так больно, неловко и стыдно, поверьте, Алиса Рамазановна. Это Марья». И Светлана расплакалась, как плакала раньше, когда волновалась за Наташку и выплакивалась Сашке. Алисе стало ее жалко. «Ну ладно, что вы, Светочка, я думала, может быть, вы их знали?» «Знала, знала». В лицо не видела, а голос слышала. «Зачем это сделала Марья? Из мести? Кому?» «Перестаньте, ну, перестаньте же!» — успокаивала ее Алиса, уже ругая себя за вопрос. «Его надо задавать Марье, и она это сделает. Приедет в Москву, зайдет к Светлане, и они вместе позвонят этой Марье. Хотя ведь и у Марьи горе. Ее приемного сына нет. А кто эту Марью знает? Может, она всю жизнь не любила Сандрика. А может, она приревновала его к настоящей матери и специально подослала этого мужика, чтобы тот тут понаделал шухеру. Попугал, так сказать, обгадил. А тот по дуре сделала все слишком грязно, гнусно, и вся эта шуточка кончилась убийством. Боже, ведь это истинно так. Пока они говорили со Светланой, Алисе казалось, что вроде бы как будто ничего и не случилось. Все живы, и только вот гадостей полно. А ведь это не так. Из сада послышались голоса. Мужские, незнакомые. «Милиция, надо идти туда. Не здесь же с ними разговаривать». Алиса подхватила полы шубы и скоренько сказала. «Ну, мы еще поговорим, Светочка. А сейчас я слышу, идут». «Кто?» — шепотом спросила Светлана. «Как кто? Милиция?» — ответила Алиса раздраженно и вышла из дома. Светлана поплелась в комнату к Наташе, взяв чашку с кофе. Наташа то ли спала, то ли не хотела говорить. Она лежала лицом к стене и не шевелилась, когда Светлана вошла в комнату. Светлана села в кресло у постели и прикрыла глаза. И тут же провалилась в сон. Она так измоталась за последние часы, что тишина и покой Наташи ослабили ее страшное напряжение. Да, она уснула. Игорь открыл калитку. За ней скромно стояли два молодых человека в осенних пальто. Один в кожаном, другой в простеньком и в больших меховых шапках. «Они», — подумал Игорь и подобрался. Он широко распахнул калитку, чуть не улыбнулся, но вовремя вспомнил момент и придал лицу сурово-горькое выражение. «Проходите, прошу», — сказал он. И молодые сняли шапки и гуськом тихо прошли в сад. Они знали уже, что приехали на дачу к известному человеку, бывшему послу, почти вечному, представлявшему страну во многих государствах. Они также знали, что его бывшая невестка